Перед ящиком тоже горел костерок, и возле него, сидя по-турецки, грелся человек. «Я слышал, у тебя ребенок?» — сказал Фрэнсис подозрительно смотревшему на него человеку, а тот кивнул и показал на ящик. В темноте Фрэнсис разглядел очертания женщины, свернувшиеся вокруг чего-то, похожего на спеленутого младенца. «У меня тут харч лишний», — сказал Фрэнсис и отдал мужчине нетронутый сандвич вместе с остатками другого. «И сладкое», — он отдал пудинг. Мужчина принял дары, подняв к нему лицо, на котором было написано изумление человека, пораженного молнией посреди безводной пустыни. А благодетель его исчез прежде, чем он смог осознать подарок. Фрэнсис занял свое место в безмолвном кругу у костра Энди. Все, кроме Руди, свесившего голову на грудь, смотрели на него. «Дал ему поесть?» — спросил Энди. «Ага, хороший малый. Я-то сегодня поел от пуза». «Сколько ребенку?» 3 месяца, он сказал. Фрэнсис кивнул. «У меня тоже был. Звали Джеральдом. Упал, сломал шею и умер. А ему было 13 дней». «Беда», — сказал Энди. «Ты никогда про это не говорил», — сказал старый туфель. «Да, потому что это я его уронил. Взял в пеленки, а он выскользнул». «Вот черт!» — сказал старый туфель. «Не мог я с этим справиться. Потому я от семьи сбежал. А на прошлой неделе на другого сына наткнулся. И он мне говорит, что жена никому про это не рассказывала. Человек уронил ребенка, ребенок умер, а мать ни одной живой душе ни слова. Не могу это понять». Женщина хранит такой секрет 22 года, оберегает такого, как я. «Женщин не поймешь», — сказал маг-мичиганец. «Моя целый день, бывало, перед ком шурует, а потом приходит домой и говорит мне, что до нее в жизни никто не дотронулся, кроме меня. У меня только тогда глаза открылись, когда домой пришел, а она с двоими сразу кувыркается». «Я не про то говорю», — сказал Фрэнсис. «Я говорю про женщину, которая женщина. Я не про блядь подзаборную говорю». «Она красивая была, однако», — сказал маг, «и характер необыкновенный». «Ага», — сказал Фрэнсис, «и весь у ней между ног». Руди поднял голову и посмотрел на бутылку, поднес ее к свету. «Отчего человек становится пьяницей?» — спросил он. «От вина», — сказал старый туфель, «от того, что в руке у тебя». «Вы когда-нибудь слышали про медведей и про сок тутовой ягоды?» — спросил Руди. «Сок тутовой ягоды бродит у них в животе». «Да ну!» — сказал старый туфель. «Я думал, он бродит до того, как внутрь попал». «Не, не у медведей!» — сказал Руди. «И что сделалось с медведями и соком?» — спросил маг. «Они оцепенели, и в них сделался бадун!» — сказал Руди и долго-долго смеялся. Потом опрокинул бутылку и слезнул с горлышка последние капли. Он бросил бутылку к еще 2 пустым, своей из-под виски и Фрэнсисовой винной, которая ходила по кругу. «Черт!» — сказал Руди. «У нас нечего выпить. Пропадаем!» Вдалеке послышался шум моторов и хлопанье автомобильных дверей. Напрасно Фрэнсис исповедовался. Заговорить о Джеральде с чужими было ошибкой, никто не принял этого всерьез. И совесть он не облегчил, и прозвучало это ненужно, как бессмысленная болтовня Руди про кудесников и медведей.